сильным и независимым человеком. И, не скрывая своей любви и готовности помочь, давала ему почувствовать себя самостоятельным мужчиной. Джошуа учился лучше всех в классе и лучше был развит физически, но не воспринимал всерьез эти свои достоинства. У него было отличное чувство юмора. Во время каникул Дженнифер брала его с собой в путешествие. Зимой они катались на лыжах в Поконос. Летом он был с ней в командировке в Лондоне, где они провели 2 недели, исследуя город. Джошуа обожал Англию. «Я могу ходить здесь в школу?» — спросил он. Дженнифер почувствовала удар. «Скоро придет время, когда он уедет учиться, женится и покинет свой дом и ее». Конечно, она мечтала, чтобы жизнь сына сложилась хорошо. Но все же отказаться от него было непросто. Джошуа смотрел на нее и ожидал ответа. «Мам, могу? Может быть, в Оксфорд?» Дженнифер обняла его. «Конечно. Они будут счастливы, что ты учишься у них». В воскресенье утром, когда миссис Мэкки уехала по своим делам, а Дженнифер отправилась в Манхэттен ознакомиться с протоколами свидетельских показаний, к Джошуа пришли несколько его друзей. Вернувшись домой, Дженнифер решила приготовить обед. Она открыла холодильник и застыла. Между 2 бутылками молока лежала записка. Оставлять ей записки в холодильнике было привычкой Адама. Дженнифер, не в силах дотронуться, долго смотрела на нее. Потом медленно взяла листок и прочитала. «Можно, чтобы Алан пообедал с нами?» Только через полчаса Дженнифер почувствовала, что пульс у нее стал ровным. Время от времени Джошуа спрашивал о своем отце. Его убили во Вьетнаме, Джошуа. Он был очень храбрым человеком. «У нас разве нет его фотографии?» «Нет, дорогой. Мы поженились незадолго до его смерти». Она ненавидела ложь, но выбора не было. Однажды об отце Джошуа спросил Майкл. «Мне все равно, с кем ты была до меня. Просто интересно». Дженнифер подумала о влиянии, которое мог бы иметь Майкл над сенатором Адамом Уорнером, если бы узнал правду. «Его убили во Вьетнаме, а имя тебе знать не обязательно». Глава 40. В Вашингтоне сенатская комиссия, возглавляемая Адамом Уорнером, заканчивала работу по вопросу нового бомбардировщика XK-1, финансирование создания которого хотели провести через Сенат воздушные силы США. На протяжении нескольких недель половина экспертов, выступающих перед комиссией на Капитолийском холме, утверждала, что новый бомбардировщик будет настолько дорог, что сможет подорвать не только военный бюджет, но и всю страну. Другая половина настаивала, что до тех пор, пока у американской авиации не появится подобный самолет, американские войска будут настолько слабы,